Киндамарана посчитал бы себя счастливым, если бы мог заниматься этим до ухода на покой, но регент предельно точно сформулировал приказ. Каким-то непостижимым образом карьера чиновника, который не сражался ни одного дня в своей жизни, круто изменилась, и он стал маршалом Ксаны, командующим всеми сухопутными, морскими и воздушными войсками. Роль слуги остается неизменной. Он должен со всем возможным старанием выполнять свои обязанности, и Марана решил начать с того, что умел делать лучше всего – произвести опись имевшихся в его распоряжении сил. Номинально сухопутная армия Ксаны насчитывала 100 тысяч человек, но Киндамарана знал, что ежегодные проверки собранных налогов никогда не сходились, а потому сомневался, что в армии именно такое количество солдат. Во-первых, следовало начать с контроля. Император полностью контролировал территорию исконных островов Ксаны, Дасу и Руи, остров Полумесяца на северо-западе, остров Экофи на юго-западе и часть территории, имеющей форму бабочки, на большом острове, состоящей из плодородных полей Гафики и Гаджиры. Высокие пики гор Даму и Шинаны, широкая долина реки Лиру и водопады на реке Санару сейчас находились во власти мятежников, как и смертельно опасные просторы пустыни Ганлоги. Империя также полностью контролировала Хаан, северо-западный угол Большого острова, однако гарнизоны на других территориях либо сдались и присоединились к повстанцам, либо оказались осажденными в городах и отрезанными от командования. Этих солдат он не мог прибавить к общей сумме. Выяснилось, что в его распоряжении имеется лишь десятитысячное войско, состоящее из верных частей, расквартированных вокруг безупречного города. Во-вторых, даже на тех территориях, которые контролировала Ксана, ситуация была напряженной. Большое число заключенных и рабочих, насильно собранных со всех островов Дара на строительство мавзолея и великих туннелей, могли в любой момент превратиться в возмущенную толпу. Они с восторгом примут мятежников из своих родных мест как освободителей, если те сумеют нанести скоординированный удар в сердце империи. В-третьих, морские и воздушные силы находились в ужасающем состоянии. Содержать в полном порядке огромные воздушные корабли было очень дорого, ведь газ медленно, но верно сочился из шелковых сфер, которые приходилось периодически наполнять, но существовал только один источник такого газа, и многие командующие в мирное время избегали регулярно летать к себе на родину. За исключением нескольких воздушных кораблей, сопровождавших императора Мапидеры во время его постоянных путешествий, большая часть воздушного флота Ксаны, участвовавшего в войнах за унификацию, уже многие годы находилась на земле. Ну а морской флот и вовсе представлял собой жалкое зрелище. Если не считать кораблей, которые патрулировали северные воды, защищая империю от пиратов, большая часть военных судов стояла в гавани годами. Изъеденные червями, они едва оставались на плаву. Такой флот мог лишь стать препятствием при ведении полномасштабной войны. Наконец, моральный дух в войсках вызывал серьезные опасения. Марана прекрасно понимал, как влияет состояние человека на его работу. В те времена, когда Ксана являлась одним из семи королевств и еще не стала империей, граждан Ксаны возмущало отношение к ним остальных народов, считавших их грубыми мужланами и полудикими дальними родственниками. Когда король Рион начал покорение остальных королевств, для содержания войска пришлось поднять налоги, но население Ксаны понимало, что ему следует сражаться за то, чтобы занять достойное место среди других королевств Дара, и люди отдавали свои деньги сборщикам налогов почти добровольно. Все изменилось после того, как в империи наступил мир. Сейчас надежды обуревали повстанцев всех шести королевств Дара, а солдаты Ксаны в растерянности бежали, охваченные сомнениями в справедливости своего дела. Закончив тщательные подсчеты, Марана принялся методично улучшать положение. С этой задачей он был хорошо знаком. В последние годы правления единых сияющих небес, а в особенности теперь, в период правления праведной силы, дворец постоянно требовал огромных денег из казны, и Марана умудрялся всякий раз их находить. Он решил для начала превратить пассивы в активы. Рабочих, осужденных на принудительные работы, отправить в имперскую армию, а заключенных и рабов освободить, при условии, что проявит себя в сражениях. Для подготовки новобранцев, ветеранов элитных отрядов армии Ксаны повысит до командиров отделений, сержантов, полусотников и сотников в новой, увеличенной армии. Неопытные солдаты будут организованы так, чтобы ни в одной части не оказалось слишком много земляков. Разделенные таким образом, под жестким присмотром ветеранов армии, они могут оказаться весьма эффективными при отражении атак мятежников на владения империи, во всяком случае, на первом этапе. Девальвация валюты никогда не решает проблем бюджета окончательно, но на некоторое время приносит облегчение, однако настоящее решение проблемы находилось на Руи и Досу, в исконных землях Ксаны. Марана задумал вернуться туда и создать армию, куда будут входить лишь те, кто верит в Ксану и империю. Можно забыть о жестоких законах империи, как и о том, что бедняки Ксаны стонут под ярмом империи так же громко, как бедняки в других ее областях. Если он сумеет воспламенить их любовь к стране и мужскую гордость, то свежие войска из Ксаны смогут еще раз покорить 6 королевств одно за другим, чтобы мечта императора Мапидеры снова воплотилась в жизнь. Задача выглядела очень сложной и, вероятно, столь же трудной, как его попытки заставить купцов и фермеров выполнять налоговый кодекс, но ведь он справлялся, и совсем неплохо. Так, быть может, искусство управления армией не слишком сильно отличается от умения собирать налоги. Может, регент выбрал его не просто так? Киндамарана вздохнул. Работы было непочатый край. Войска Крима и Шигина начали войну успешно. Маршалы решили прежде всего освободить южный берег реки Лиру от оставшихся там гарнизонов Ксаны. Русло Лиру патрулировали корабли империи, и еще не пришло время пересекать широкую реку. Города один за другим сдавались повстанцам, оказывая лишь незначительное сопротивление. Имперские солдаты не демонстрировали особого желания сражаться. Открывали ворота, снимали форму и старались раствориться среди мирного населения, когда повстанцы оказывались рядом. Крима и Шигин объясняли свои легкие победы собственным гением и отвагой. Кому нужны книги о военной стратегии и тактике? Еще один способ старой аристократии надувать щеки. А они вдвоем, простые крестьяне, заставили имперских солдат бежать в страхе перед их знаменами. Два новоиспеченных герцога никогда не пытались устраивать тренировки и учить своих солдат сражаться в строю. Какой в этом смысл? У них была непобедимая армия, опиравшаяся на справедливый гнев и могущество народа. Они игнорировали все виды дисциплины и порядок субординации. Каждый солдат из числа повстанцев одевался как считал нужным, а если хотел показать свой мятежный пыл, надевал на голову красную повязку с двумя воронами, символами Кокру, и все шагали с такой скоростью, как им хотелось. Вооружалась армия также по собственному разумению. Одни брали мечи из имперских арсеналов, другие предпочитали использовать более привычный фермерский инвентарь, косы и вилы. Солдаты не получали жалования, только то, что забирали у мирных жителей покоренных городов, известных симпатиями к империи. Повстанцы смеялись, шутили, рассказывали истории или даже ложились спать, когда им того хотелось. Когда повстанческая армия подходила к городу, то напоминала гигантскую толпу крестьян, направляющихся на рынок, но горе тому купцу, фермеру, лесорубу или рыбаку, что оказывался на пути повстанческой армии, маршировавшей по северному Кокру. Товары, деньги, домашний скот, урожай, повстанцы забирали все, что хотели, а свои действия объясняли так: «Мы реквизируем ваше имущество для свободы Кокру. Вы ведь хотите внести свой вклад в освобождение от тирании Ксаны и во славу короля Туфи». Любого, кто не соглашался с повстанцами, быстро убеждали при помощи кулаков или чего похуже. Ошеломленные жертвы оставались лежать на земле, глядя, как толпа повстанцев уходит по дороге. Земли, по которым они прошли, напоминали поля после нашествия саранчи. «Чем мы отличаемся от разбойников?» – спросил Рата у брата. Каждый из них нес мешок с добычей, отнятой у купеческого каравана, который встретился им на дороге. «Я не чувствую себя освободителем. Не нужно тревожиться», – успокоил его Дафира, который никогда не был таким богатым, как сейчас. «Твоя работа состоит не в том, чтобы задавать вопросы. Ты должен выполнять приказы маршалов, таковы законы войны. Пусть мудрые головы размышляют над философской стороной вопроса». Узнав о подвигах новых маршалов Кокру, Финцзинду с отвращением махнул рукой. «О чем только думает король Туфи? Мы ждали, что он воспользуется своим древним наследственным правом и, выбрав благоприятный момент, войдет в Тунаа, после чего поставит нас во главе армии Кокру, как бывало во времена твоего деда. Похоже, он не понимает, что от него требуется. Все это плохо закончится, дядя», — ответил Мата. «Мы должны добраться до Большого острова. Если король Туфи не идет к нам, значит, нам следует отправиться к нему. Кокру вновь необходима твердая рука истинных маршалов Цзинду. Под трепещущими на ветру флагами Кокру с двумя воронами и знаменами с хризантемами клана Цзинду, 800 человек построились на берегу в четкую фалангу. Рядом на волнах покачивались рыбачьи лодки, которые должны были доставить их на большой остров. Финн медленно прошел вдоль строя, заглядывая каждому солдату в глаза. «Благодарю вас. Вы – та причина, по которой возродится Кокру. Для меня честь вести вас в сражение». Несколько солдат начали скандировать «Цзинду, Цзинду, Цзинду». И вскоре к ним присоединились остальные. Финн улыбнулся, кивнул и постарался незаметно смахнуть набежавшие слезы. У него за спиной Мат легко вскочил на крупный валун и теперь возвышался над солдатами во весь свой огромный рост. «Вы самые храбрые воины Тунаа», — прогремел его голос над их головами. «Сейчас мы сядем в лодки, но наше войско вернется обратно только тогда, когда я отрублю голову императору Эриши. Цзинду, Цзинду, Цзинду. А когда мы вернемся», — выкрикнул кто-то из солдат, «у каждого из нас будет отличный конь и богатые одежды». Все рассмеялись, и громче всех Мата. Их смех поднялся ввысь, точно копье, наносящее удар в сердце неба. Они почувствовали, как переменился и усилился ветер, который теперь дул на юго-запад, в сторону Большого острова. И хотя весна едва наступила, ветер был теплым, как горячее дыхание неугасающего вулкана Кана. «Мы любимцы госпожи Каны», шептали друг друга солдаты, а Мата, ее лучший воин. В Кокру произошло небольшое извержение горы Кана, и над ее вершиной поднялось облако дыма и горячего пепла. «Странная стратегия, Киджи. Ты готов направить сборщика налогов против настоящего маршала?» Над кратером пронесся сильный порыв ветра, и тусклая лава стала алой. «Вы с сестрой всегда свысока смотрели на Ксану, и много пользы вам это принесло. Я не понимаю, как счеты могут победить клинок, не забывая о варварской дубинке с зубами. Я знаю, почему ты выбрала кровожадного смертного, жаждущего мести». Ледники на горе Рапа треснули и слегка сместились. «Ну так просвети нас. Вы считаете, что он похож на Фитова, и надеетесь, что сможете привлечь бога войны на вашу сторону при помощи этой уловки. Если Фитова решит сделать клинки одной из сторон прочнее, если лошади другой будут уставать быстрее, то технически он не нарушит нашего соглашения, и мы не сможем обвинить его в прямом вмешательстве. А ты выбрал себе чемпиона, потому что рассчитываешь заполучить Лута, который захочет оказать помощь этому счетоводу. Твой замысел столь же прозрачен, как озеро у подножия гор. Что ж, мы увидим, чей выбор окажется более привлекательным». Как только они высадились на Большом острове, Финн Цзинду захотел сразу двинуться к Сарузе, но у Маты возникла другая идея. «Я хочу посмотреть на этого Хуна Криму своими глазами. Не знаю, как говорить с королями и послами, но мне известно, что следует сказать солдату. Возможно, он отличается от своих собратьев, и король Туфи поставил его над нами не просто так. Я буду ждать тебя возле Сарузы с 800 добровольцами», — сказал Финн. «И пусть близнецы ускорят твой шаг». Но когда Мата отошел от него на достаточное расстояние, он вздохнул и покачал головой. «Ты понапрасну теряешь время, дитя. Даже король не в силах отличить бриллиант от белого топаза, если у него нет твердой поверхности для сравнения». И Мата один поехал на запад через бескрайние долины и холмы Кокру следом за войском Крима и Шигина. Мата всегда был слишком тяжелым и высоким для большинства лошадей, и Финн не смог обучить его верховой езде за то время, что они жили в ссылке, далеко от семейного замка. Для молодого человека долгое путешествие стало отличной возможностью освоить это непростое искусство. Коня для него купили за большие деньги на рынке возле Сарузы. Таких скакунов выращивали в Ксане, и он был крупнее и сильнее большинства лошадей Кокру. Мата обнаружил, что ему нравится находиться рядом с лошадьми, обладавшими врожденным инстинктом подчинения, поскольку они давно привыкли к такому положению вещей. И пока ехал, Мата размышлял о сложном танце лошади и всадника, о согласованности действий, необходимых для спокойной езды, похожей на взаимные обязательства, возникающие между вассалом и господином, между подданными и королем. Но даже для могучего скакуна из Ксаны Мата оказался слишком тяжелым. Через несколько дней напряженной скачки за Крима и Шигином лошадь была совершенно измучена, несмотря на то, что Мата старался за ней ухаживать. Возле города Диму, расположенного в устье реки Лиру на западном берегу Кокру, лошадь споткнулась и сломала ногу, и Мата вылетел из седла. Одним быстрым ударом на арене он избавил своего скакуна от страданий, хоть его сердце и разрывалось от горя. Сморгнув нежданно набежавшие горячие слезы, он напомнил себе, что теперь нуждается в подходящей лошади, так же как Кокру, в настоящем маршале. Когда Шигин предложил отыскать истинного наследника трона Кокру, чтобы сделать их восстание правомочным, эта мысль показалась Креме удачной, но сейчас у него такой уверенности уже не было. Они с Шигином рисковали своими шкурами, подняв знамя борьбы с Ксаной. Именно за ними солдаты были готовы следовать, именно они освобождали один город за другим от имперских войск, однако этот юноша, совсем еще мальчик, ничего не сделал, если не считать того, что восседал на троне Кокру. Он давал самые противоречивые указания, а Шигину и Креме приходилось повиноваться. Это казалось им неправильным. Что касается пророчества, оно было уловкой, которую они придумали, но теперь Креме не хотел так о нем думать. Разве потом события не развивались именно так, как было предсказано? Разве они не одерживают одну победу за другой? Быть может, сами боги решили подбросить им с Шигином идею о свитке. Быть может, боги двигали его руками, когда составлял послание и засовывал свиток в брюхо рыбы. Быть может, он сам лишь инструмент в руках богов. Почему не думать о пророчестве именно так? Кто может с уверенностью утверждать, что боги действуют иначе? Ведь мудрецы бьются над этой загадкой много лет. Недальновидный Шигин лишь посмеивался, когда Креме делился с ним своими сомнениями. «Ты думаешь, моя писанина пришла к нам от богов? Ха-ха! Просто я вспомнил слова из одной старой пьесы, и все равно Креме считал пророчество чем-то потусторонним, истинным знамением богов, и лишь Шигин мог это оспорить. В пророчестве говорилось, что он станет королем, а не просто герцогом Напи и маршалом Кокру. Королем. Весть о том, что Креме объявил себя королем западного Кокру, вызвала в Сарузе сильные волнения. Советники короля Туфи потребовали, чтобы король немедленно лишил Креме всех титулов и отправил карательный отряд с приказом схватить его и предать суду за измену. «Схватить и вернуть сюда?» – с горечью спросил король Туфи. «И как именно? Большая часть армии под его командованием, солдаты с самого начала следовали именно за ним. В некотором смысле я его понимаю. Он проделал всю работу, почему же слава должна достаться мне?» Советники смолкли. «Следует радоваться, что он объявил себя королем только западного Кокру. Мне ничего не остается, кроме как отправить ему свои поздравления. Но это создаст прецедент», — заволновались советники. «Не существует такого понятия, как западный Кокру. Все, что мы сейчас делаем, происходит впервые. Кто мог предвидеть, что империи будут трепетать перед двумя рабочими, которые решили, что им больше нечего терять? Почему нельзя создать новые королевства Тира? Многие вещи в мире становились реальностью, когда народ начинал в них верить. Креме объявил себя королем, и у него есть 20 тысяч вооруженных солдат, которые его поддерживают. Мне представляется, это очень серьезный довод. Мы сделаем как должно. Поприветствуем нового короля Тира. И к Креме отправили королевского посланца с поздравлениями по поводу его коронации. Подумать только, мы знаем короля с тех времен, когда он был одним из нас, удивленно сказал Рота, глядя на короля Хуна, сидевшего на троне в дальнем углу банкетного зала, где раньше находилась конюшня кавалерии Ксаны в Диму, крупного порта в устье реки Лиру. Ведь именно я вскрыл брюхо рыбы, где лежал свиток. Конюшня оказалась единственным зданием нужной формы и размеров для целей короля Хуна, хотя и не отличалась чистотой. Сдавшимся имперским солдатам приказали привести ее в порядок для пира и коронации, и 3 дня они мыли и чистили конюшню, обрызгали пол водой с ароматом морской розы, чтобы избавиться от запаха. Кроме того, все окна держали открытыми, несмотря на то, что шел дождь. Но все было напрасно. Вонь от лошадей, годами находившихся в конюшне, не мог перебить запах ни потных тел, ни дешевого вина, ни плохо приготовленной пищи. Сюда перенесли столы, которые собрали со всех таверн города, и из них составили огромный неровный стол для пира, а вместо скатерти использовали сшитые вместе занавески и флаги. В зале, куда набилось множество народа, царил полумрак, поэтому повсюду горели факелы и свечи. Люди веселились и радовались, но не так, как на королевских приемах. «Он никогда не был таким, как мы с тобой», — заявил Дафира. «Нам не снились пророчества с обещанием короны. Пожалуй, тебе лучше помалкивать, что мы вообще видели ту рыбу. У меня такое чувство, что королю не понравится история о его скромном происхождении». Чтобы заручиться поддержкой богов, Хуна Креме собрал каменщиков, плотников, скульпторов и жрецов, почитавших всех богов, в Диму и приказал им за 3 дня создать 8 совершенно новых статуй богов Дара, подходящих для коронации. Майя Эсир, попытался возразить главный жрец Фитова, который был смелее остальных, невозможно создать статуи для такой высокой цели всего за 3 дня. В моем храме 10 скульпторов трудились целый год, чтобы высечь статую Фитова. Требуется время, чтобы собрать необходимые материалы, чтобы нарисовать достойные эскизы, обладающие сходством, выполнить резьбу и уложить золотую фольгу, написать лики. Вы требуете невозможного. Крима презрительно посмотрел на жреца и сплюнул на пол. Я заставил дрожать императора, восседавшего на троне, я инструмент в руках богов, выражающий их волю. Кто этот червяк, как он смеет указывать мне, что возможно, а что нет? Ты говоришь, что потребуется 10 человек и целый год для создания одной статуи, но я могу дать тебе хоть 1000. Они наверняка смогут проделать ту же работу за 3 дня. Если следовать такой логике, возразил жрец, то 9 женщин смогут родить для вас ребенка за 1 месяц. Дерзкий тон жреца привел Криму в ярость. Служителя богов тут же назвали богохульником, ведь он осмелился усомниться, что их волю возможно исполнить быстро, после чего публично казнили. Вспороли живот перед храмом Фитова, чтобы все могли увидеть, какими спутанными стали его внутренности из-за упрямства и душевной слепоты. Остальные жрецы заверили короля Хуна, что его логика справедлива, и дали обещание работать не покладая рук. Так что теперь 8 гигантских статуй богов стояли по сторонам огромного банкетного зала конюшни. Из-за отсутствия времени жрецы и рабочие не могли гордиться проделанной работой. Статуя Тутутики, к примеру, была сделана из снопов пшеницы, наскоро обернутых тканями. Неровности кожи замазали штукатуркой, поверх которой наложили толстый слой слишком яркой краски. В результате получилось нечто, больше напоминающее чучело, чем статую богини красоты. Остальные боги выглядели еще хуже. Для их статуи использовали смесь самых разных материалов. Камни и древесину, оставшиеся после строительства храмов, осколки крепостных стен, мусор, собранный на берегу Лиру, набивку старых зимних одеяний. Отчаявшиеся рабочие даже разобрали несколько соседних домов, чтобы добыть хоть что-то полезное. Все статуи стояли в неестественных позах, что упрощало задачу, но не имело ни малейшего отношения к характеру богов. Их лица получились предельно грубыми, а сверху художники наложили еще и золотую краску, которая даже не успела просохнуть. Статуя Фитова вышла самой уродливой. После казни старшего жреца его помощник решил, что безопаснее всего разбить на куски статую, стоящую в храме, перенести осколки в конюшню и снова собрать вместе. Жрецов Фитова уже не беспокоил факт святотатства, угроза страшной публичной казни быстро изменила доктрины. Перевозка осколков сюда и соединение их воедино при помощи толстого слоя штукатурки оказались грандиозным предприятием, и его удалось закончить лишь в самый последний момент. Людям, которым пришлось выполнять эту работу, очень повезло, в их распоряжение предоставили крупную ломовую лошадь. Крима и Шигин захватили ее вместе с другими обитателями конюшни, и поначалу удивительный конь поражал воображение победителей. Он был вдвое длиннее самых больших скакунов Ксана и почти в 1,5 раза выше. Гигантский угольно-черный конь с развивающейся гривой казался скакуном великого короля, поэтому Крима тут же забрал его себе, однако очень скоро понял, почему его держали в самом темном углу конюшни. Злобный и упрямый, он двигался без малейшей грации и отказывался выполнять любые приказы. Командир гарнизона Ксаны объяснил, что даже лучшие укротители ничего не смогли сделать с гордым животным. Очевидно, оно было слишком глупым, чтобы слушаться поводьев. Никому не удавалось удержаться в его седле, он годился только для перевозки тяжелых грузов, но и тут приходилось постоянно охаживать его хлыстом. Разочарованный Крима передал коня рабочим для перевозки материалов, и теперь животное дрожало от усталости у ног статуи Фитова, еще не придя в себя после тяжелой работы в течение всей предыдущей ночи. Рядом лежали рабочие, совершенно обессиленные, которым хотелось только одного – укрыться от взглядов короля и поспать. Теперь, когда поздравительное письмо короля Туфи развеяло последние сомнения в истинности прав Хуна на престол, капитаны и лейтенанты по очереди поздравляли своего короля, который успел напиться, и не просто напиться, а допьяну. Крима едва сидел на временном троне, подушка старого мэра, украшенная золотым шитьем, лежала на 4 водяных бочках, кивал после каждого тоста и подносил кубок к губам. Он был счастлив, очень счастлив. Казалось, никто больше не замечает, а если и замечает, то молчит, отсутствие герцога Шигина. В начале пира один из лейтенантов короля, очевидно, столь же умный, «Как большая ломовая лошадь?» — громко спросил у своих спутников, «почему на пиру нет герцога Шигина?» Его спутники сделали вид, что не услышали вопроса, и стали поздравлять короля еще громче, но лейтенант не унимался. Шум привлек внимание короля Хуна. Он нахмурился и посмотрел на нарушителя спокойствия. Через минуту капитан королевской стражи, очень умный человек, который, казалось, всегда знал, чего хочет Хуна, отдал приказ. Спутники глупца нырнули под стол, а болтливый дурак рухнул на пол, пронзенный дюжиной стрел, выпущенных королевскими стражниками. С этого момента могло сложиться впечатление, что герцога Шигина никогда не существовало, во всяком случае для тех, кто собрался на пиру. У Дафира появилась любопытная мысль, что перед ним не настоящий король, а скорее актер, исполняющий роль короля в пьесе. В детстве они с братом любили смотреть выступления театра теней, который путешествовал по островам со своими разноцветными куклами, яркими шелковыми экранами, звонкими цимбалами и звучными трубами. Они приезжали к ним в деревню днем и устраивали свой маленький театр на площади между домами. После наступления сумерек появлялись первые зрители, закончившие работать в полях и поужинавшие, и кукольная труппа начинала легкую комедию, чтобы развлечь постепенно увеличивавшуюся аудиторию. Актеры прятались за сценой, ревущий огонь за их спинами отбрасывал красочные тени от изящных разнообразных кукол под аккомпанемент непристойных шуток и пронзительный звон цимбал. Потом, когда наступал поздний вечер и возле сцены собиралась большая часть населения деревни, труппа начинала главный спектакль. Обычно это была трагическая старая история о родившихся под несчастливой звездой влюбленных, прекрасных принцессах и отважных героях, злых премьер-министрах и глупых старых королях. Куклы пели длинные красивые арии в сопровождении кокосовых и бамбуковых лютней. Дафира и Рота часто засыпали, прижавшись друг к другу, слушая западающие в души песни и глядя, как небо наполняется звездами, медленно вращающимися над их головами. В одном из таких спектаклей, который Дафира сейчас вспомнил, нищий в костюме шлюхи и бумажной короне изображал из себя короля. Он был так смешон, и жители деревни покатывались от хохота, когда кукла танцевала на сцене. Ну как есть павлин нет, скорее петух, возомнивший себя павлином. После очередной цветастой речи, скопированной из разных исторических книг, капитан сел на место и вытер лоб, довольный, что не сказал ничего лишнего и не рассердил нового короля. После него поднялся незнакомый мужчина, который сразу привлек внимание всех, кто собрался в пиршественном зале, своим ростом, никак не меньше 8 футов, и торсом, мощным, как винная бочка. Глаза его, подобные 4 остриям кинжала, мерцали в свете факелов. Он не поднял чашу, чтобы произнести тост, и постепенно все гости смолкли. «Кто ты такой?» — едва сумел проговорить король Хуна. «Мое имя Мата Цзинду», — ответил незнакомец. «Я пришел посмотреть на Хуна Криму и Дзапу Шигина, героев восстания, но вижу лишь обезьяну в человеческом обличье. Ты ничем не отличаешься от других глупцов, которых Мапидор ставил на высокие посты. Ни декрет императора, ни всеобщее признание не превратят муравья в слона. Никому не дано сыграть роль, для которой не рожден». В зале воцарилась мертвая тишина. «Ты-ты!» От ярости король Хуна лишился дара речи. Капитан стражи свистнул, и все находившиеся рядом с Матой гости бросились под столы. Стражники натянули луки, а Мата мгновенно перевернул ближайший стол и мог теперь использовать его в качестве щита. Во все стороны полетели тарелки, кувшины с вином и кубки. Огромный могучий скакун, стоявший возле статуи Фитовая, заржал и прыгнул вперед. Его поводья, наброшенные на статую, лопнули, а само сооружение с недостаточно прочным фундаментом с пронзительным скрежетом начало падать. Казалось, время в пиршественном зале замедлило свой бег. Статуя все еще кренилась, когда лошадь оказалась перед Матой, и он вскочил в седло, скакун словно был создан для него. В этот момент статуя наконец рухнула на пол, и в нее стали одна за другой ударять стрелы. Поднялась пыль, повсюду валялись перевернутые столы, тарелки и кубки. Кричали люди. Амата покинул пиршественный зал на спине огромного черного скакуна, который оказался быстрым, словно ветер, и уверенным, точно текущая вода. «Так темная ночь является домом одинокого волка. Я назову тебя Рефира», — думал Мата, когда скакал в сторону Сарузы. Совершенным. Ветер трепал волосы, и никогда еще Мата не чувствовал себя таким свободным. Они с конем были словно части единого целого. «Ты скакун, которого я столько искал», — а ты же ждал подходящего всадника. Слишком долго мы оставались в темноте, не осознавая предназначенных нам истинных ролей. Лишь после того, как настоящие герои найдут друг друга, мир снова сможет процветать. Именно так и должен выглядеть настоящий герой, прошептал Ратемира. И на сей раз брат не нашел, что возразить. Опасный прецедент, Фитове, брат мой. Киджи, я не сделал ничего необычного, не причинил вреда ни одному смертному. Ты защитил его своей статуей. Предотвратить угрозу совсем не то же самое, что причинить кому-то вред. Наше соглашение не нарушено. Твои доводы напоминают слова наемных защитников Лута. Избавьте меня от этого, братья и сестры. Однако мне известно, что разница между бездействием и действием вызывала философские споры в течение. Достаточно. Будем считать, что я согласен, Фитова. Но это в последний раз. Через неделю во рву, что опоясывает стены Диму, нашли тело герцога Шигина. Король громогласно скорбел о смерти друга, проклиная выпивку. Будучи сильно пьян, герцог упал в ров и утонул. Все соизмеряли свою скорбь с горем короля. Если Хуна плакал полминуты, никто не осмеливался плакать дольше. Если не упоминал одно определенное имя, когда говорил о том, как было найдено пророчество рыбы, то никому и в голову не приходило его произносить. Если неохотно объяснял, что постоянно прикрывал герцога Шигина, ведь они дружили. Хотя герцог был немного трусоват и мог преувеличивать свою роль в восстании, а на самом деле лишь следовал за королем, к тому же слишком любил выпить, то историки с писцами тут же начинали редактировать свои записи, чтобы они соответствовали намекам короля. «Неужели мы с тобой все помним неправильно?» – спросил Рата. «Я бы мог поклясться». Дафира прикрыл рот брата рукой. «Тише, братишка. Людям легко быть друзьями, близкими как братья, когда они бедные и сражаются с трудностями, но все становятся куда сложнее, если дела вдруг начинают идти хорошо. Дружба много слабее родственных уз. Запомни, Рат». Конечно, никто не упоминал про едва заметную, очень похожую на след от веревки красную полосу на шее трупа герцога Шигина. «Ты не видишь в этом ничего страшного?» — сердито спросил Мюнсакри, глаза на круглом лице которого напоминали два блюдца. «Тебя не беспокоит тот факт, что король западного Кокру создан из пустоты?» Кунигару пожал плечами. «Я герцог Дзуди по воле народа. Неужели мой титул более законен, чем коронация после пророчества? Если мир примет такого короля, новые титулы начнут расти как грибы после дождя», — спокойно сказал Каваелу и покачал головой. «И мы все пожалеем об этом дне». «Ну и пусть», — сказал Куни. «Получить титул легко, трудно сохранить. И хотя король Хуна многим раздавал должности, среди тех, кого облагодетельствовал, не было ни одного из группы в 40 человек, что были приговорены к принудительным работам, которые начали восстание вместе с ним. Более того, после смерти герцога Шигина никто не упоминал, что находился в тот момент рядом с будущим королем. О, история с рыбой. Да-да, она просто замечательная. Я слышал ее множество раз. Теперь король Хуна крепче спал по ночам. Глава 14. Правитель Куни. Дзуди, третий месяц четвертого года правления праведной силы. Став герцогом Дзуди, Кунигару понял, что это первая работа, которая ему нравится. Одно огорчало. Семья Джа и его собственная по-прежнему отказывались иметь с ним дело, поскольку были уверены, что одержанная победа – явление временное, и империя в любой момент вернется, чтобы поставить все на прежнее место. «Им прекрасно известно, какие в Ксане жестокие законы», – бушевал Куни. «Если империя вернется, им всем грозит смерть. Для них разумнее всего объединиться и поддержать меня». Старшие Гару и Матиза были другого мнения. Надеялись, что Ириши поведет себя великодушнее Мапидры, и считали, что с их стороны будет правильнее держаться подальше от обреченного на неудачу мятежника и оставить себе пространство для маневра. И Куни не стал с ними спорить. Лу Матиза все-таки сумела через друзей отправить Джа весточку с уверением, что Гила в конце концов обязательно смягчится, если дела у Куни будут идти успешно, в чем она сама нисколько не сомневается. Нарыгару, вопреки воле отца Куни, также несколько раз тайно их навещала, чтобы дать беременной Джа пару советов и приготовить для сына его любимые блюда. «Ма, я уже взрослый мужчина», — сказал Куни, когда Нары принялась уговаривать его съесть миску сладкого рисотера. «Взрослый мужчина не ведет себя так, что у матери постоянно болит за него сердце», — возразила Нары. «Посмотри, сколько седых волос у меня из-за тебя прибавилось». И Куни пришлось под насмешливыми взглядами Джа набить полный рот сладким рисом. Он поклялся себе, что его мать еще будет им гордиться, как и Джа, которая не теряла в него веру. Он просыпался с первыми лучами солнца, следил за военной подготовкой солдат за воротами города, возвращался, чтобы наскоро перекусить, и несколько часов занимался гражданскими и административными делами. Его работа в правительстве Цзуди принесла свои плоды, поскольку у него сложились прекрасные отношения с чиновниками и он понимал важность того, что они делали, хотя это и казалось всем остальным невероятно скучным. Покончив с делами, он ложился немного поспать, потом встречался с главами торговых и прочих гильдий, а также со старейшинами деревень, окружавших город, чтобы вникнуть в их проблемы. После совместного ужина он просматривал документы до тех пор, пока не приходило время ложиться спать. «Клянусь близнецами, я никогда не видела, чтобы ты столько работал», — сказала Джа, с любовью поглаживая его по волосам и спине. «Вот-вот», — согласился Куни, — «я теперь пью только во время еды. Не думаю, что это полезно для здоровья». Он облизнул губы и оглянулся в поисках бутылки. Джа больше не пила с ним, заявив, что это вредно для ребенка. «Ну чуть-чуть ведь не страшно», — уговаривал ее Куни. «Мне было непросто забеременеть, и я не собираюсь рисковать», — возражала она. «Зачем ты встречаешься с этими старыми крестьянами?» — спросила Джа. «Мэр никогда не тратил на них время. Ты взвалил на себя столько работы». Лицо Куни стало серьезным. «Меня множество раз видели на улицах, где я надирался с друзьями, а потом болтался в пьяном безобразии и шумел. Меня считали пропащим и бесперспективным, а когда я начал работать на императора, обо мне думали как о скучном чиновнике без амбиций, но все ошибались. Ошибался и я, считая, что крестьянам нечего сказать, потому что они не образованы, а рабочие в основной своей массе грубые и недалекие, в их сердцах нет места утонченным и прекрасным чувствам. Работая в тюрьме, я не понимал своих подопечных, а когда стал много общаться с низшими из низших, преступниками, рабами, дезертирами, то есть людьми, которым нечего терять, неожиданно для себя обнаружил, что они обладают тонкой ранимой душой и способны сопереживать. По своей сути они не плохие и не злые, такими их сделали наши гнусные правители. Бедняки были готовы многое вынести, но император отнял у них все. У этих людей очень простые мечты: клочок земли, немного вещей, теплый дом, разговор с друзьями, счастливая жена и здоровые дети. Они помнят даже самые мельчайшие проявления доброты и считают меня хорошим человеком, потому что слышали несколько историй, в которых мои заслуги преувеличены. Они подняли меня на своих плечах и назвали герцогом, и мой долг помочь им хотя бы немного приблизиться к исполнению их желаний. Джа внимательно слушала, но не уловила в его словах обычной для Куни насмешливости, а заглянув в его глаза, увидела в них тот же искренний блеск, который разглядела, когда несколько лет назад спросила, каким он представляет свое будущее. Ее сердце наполнилось такой всеобъемлющей любовью, что того и гляди разорвется. «Тогда продолжай работать». Ее пальцы на мгновение замерли у него на плече, а потом она отправилась спать. После того, как Джа ушла, Куни хотел было выскользнуть из дому, чтобы пропустить пару стаканчиков с Рином Кодой в великолепной вазе. Рин обещал, что они отлично проведут время. «Вдова Васу помнит о тебе и всем рассказывает, что ты частенько к ней захаживал и всегда прислушивался к ее мнению. Если придешь, то окажешь старому другу большую услугу». Оказалось, что быть герцогом Цзуди очень тяжелая, утомительная работа, и от сидения целый день в позе Мипарри у Куни отчаянно болела спина. Очень хотелось встретиться со старыми друзьями, с удобством устроиться прямо на земле в позе Геюпа, не думая, как выглядит со стороны, и поговорить о своих проблемах, не заботясь о том, что нужно следить за каждым словом. Наконец, побыть собой прежним, а не ответственным лицом. Куни знал, что это желание неисполнимо. Нравилось ему или нет, теперь он герцог Цзуди, а разбойник Кунигару остался в прошлом. Он больше нигде не мог чувствовать себя по-настоящему комфортно. Где бы он ни находился, все считали новый титул Куни его неотъемлемой частью. Вдова Васу старалась заманить его в свое заведение, чтобы тоже получить небольшой кусочек волшебства, которое дает титул, и превратить его в пьяных посетителей и звонкие медные монеты. Рин также организовал прибыльное дело, брал с посетителей деньги за возможность подступиться к герцогу Цзуди, и Васу, скорее всего, была одной из его новых клиенток. Каваелу это не одобрял, но Рин отвечал ему классической поговоркой «Она, датра луга крука сакрун пен кифити юка дипуки ладю инграсан эфикаю», ни одна рыба не может жить в идеально чистой воде. Куни понимал, что очень важно поддерживать некоторую связь с миром организованной преступности, и заверял Кова, что не оказывает никакого предпочтения тем, кто платит Рину, но у него было столько дел. Старейшины из деревень, с которыми он встречался днем, говорили о необходимости привести в порядок ирригационные канавы. Кроме того, он хотел просмотреть предложения каменщиков, рекомендованных Рином, чтобы убедиться, что там все честно. Возможно, у него останется время еще на несколько петиций. Но он уснул прямо за столом, и струйка слюны намочила бумаги у него под щекой, когда ему приснились большие кружки горячего сладкого эля из сорга. «Господин Гару, нам нужно поговорить о финансах», — сказал Каваелу. Куни веселило и одновременно раздражало, когда старые друзья называли его «господин Гару». Разумеется, ему нравилось слышать это от имперских констеблей и солдат, которые раньше невероятно усложняли жизнь ему и его друзьям, но такое обращение звучало неправильно в устах человека вроде Кова, к которому Куни всегда относился как к старшему брату. К тому же в тоне Кова не было даже намека на шутку. Он даже слегка поклонился, не поднимая глаз. «Слушай, оставь эти свои глупости. Что за господин Гару? Мы старые друзья, а ты ведешь себя так, будто мы едва знакомы». «Мы действительно старые друзья», — согласился Кова, «но у каждого своя роль и своя маска, которая и есть реальность. Власть весьма деликатная штука. Правители и подданные должны старательно культивировать ее при помощи подобающих ритуалов и действий. Кагзи, я сегодня еще ни капли спиртного не выпил и совершенно не готов к урокам философии». Кова вздохнул и усмехнулся. Полное пренебрежение условностями, которое Куни демонстрировал, было и одной из причин их долгой дружбы, но одновременно это и пугало, поскольку могло привести к самым непредсказуемым последствиям. Кова хотел помочь молодому человеку, казавшемуся ему орленком, недавно вылетевшим из гнезда. «Куни, люди не станут принимать тебя всерьез, если увидят, что твои старые друзья обращаются к тебе как к равному. Это вызовет у них недоумение. Актер, изображающий на сцене короля, заставит зрителей поверить, что он на самом деле король, если другие актеры, играющие в пьесе, будут вести себя соответствующим образом и соблюдать условности. Но если кто-нибудь из труппы подмигнет залу, иллюзия будет разрушена. Ты герцог Дзуди, и тебе следует дать всем понять, что ты управляешь городом, и неважно, с кем разговариваешь». Куни неохотно кивнул. «Ладно, можешь называть меня господин Гару в присутствии посторонних, но для меня ты всегда будешь Кагзи. Я не могу обращаться к тебе, министр Елу, и сохранять при этом серьезность. И не спорь со мной. Ты знаешь, что у меня проблема с новыми именами». Кова покачал головой, но решил не продолжать спор. «Финансы, господин Гару, и что с ними? Деньги, которые мы забрали из имперского хранилища Дзуди, закончились. Большую часть мы отправили в Сарузу, когда король Туфи попросил денег на экспедиционные войска Крима и Шигина. Остальное по вашему приказу ушло на жалование солдатам, уличным отрядам, а также на обеспечение бесплатной едой и одеждой жителей Дзуди. Как я полагаю, сейчас ты скажешь, что налоги задержались в пути и, мягко говоря, у нас проблемы. Господин Гару, ваша щедрость безгранична. Вы отменили множество жестоких имперских налогов, новые, которые я разработал по вашей просьбе, заметно от них отличаются. Они более справедливые и не такие грабительские, но, несмотря на это, нам не удалось почти ничего собрать. Купцы и деловые круги ведут себя сдержанно. Они не уверены, что мятежники победят, а если империя вернется, получится, что они зря заплатили, и поэтому уклоняются. Куни почесал в голове. Разумеется, солдатам нужно заплатить, и я не забыл про жалование тебе и всем, кто был рядом со мной в тяжелые времена, однако мне не хочется оказывать на людей слишком сильное давление, ничто не вызывает такого возмущения, как чрезмерно усердные сборщики налогов. Вы исключительно мудры, господин Гару, но у меня есть предложение. Я слушаю. Возьмем, к примеру, таверны и харчевни. Они умудряются не платить полностью налоги, имея две разные книги учета доходов. Скажем, они зарабатывают 100 серебряных монет за вечер, но в книгах, которые они нам показывают, указано 50. Мы должны найти способ выявлять и получать с них все, что нам причитается. И как ты предлагаешь это сделать? Я предлагаю объявить новую лотерею, в которой те горожане Дзуди, кому улыбнется удача, получат награду. Я не понимаю, как это поможет нам решить проблему уклонения от налогов. Связь есть, но не прямая, поскольку все деньги одинаковы. И это твоя блестящая идея. Нам придется предложить солидный приз в лотерее, чтобы заинтересовать как можно больше народу. В городе уже и так огромное количество игровых заведений. Разве мы сможем с ними конкурировать? Нет, наша лотерея станет всего лишь прикрытием для другого. Понимаешь, мы не станем продавать билеты обычным способом. Они будут чем-то вроде чеков за покупки. За каждую потраченную серебряную монету продавец выдаст лотерейный билет, бесплатно. Таким образом, чем больше люди потратят в лавках, тем больше получат билетов. А где продавцы будут брать билеты? Покупать у нас. Куни задумался над предложением Кова. Его план выглядел возмутительным и одновременно весьма эффективным. Кагзи, ты настоящий негодяй. Куни хлопнул друга по спине. Благодаря твоему плану продавцы не смогут мухлевать с книгами, потому что клиенты станут требовать у них лотерейные билеты в соответствии с количеством денег, которые потратили. А поскольку лавкам и прочим заведениям придется покупать у нас билеты, дело закончится тем, что они будут платить нам пропорционально своим доходам. Ты только что превратил каждого жителя Дзуди в сборщика налогов. Куни представил, какое будет лицо у вдовы Васу, когда она поймет, что ей больше не удастся скрывать свои доходы, и ему стало ее почти жалко. У тебя что, совсем нет совести? Я учился у самых лучших наставников. Когда твой господин, благородный разбойник, тем, кто идет за ним, приходится придумывать нестандартные методы для достижения поставленных им целей. Кава и Куни одновременно рассмеялись. Куни не стал брать за основу военную систему Крима и Шигина. Его романтические представления о разбойниках были полностью разрушены, и у него появилось подозрение, что крестьянам, обезумевшим от своих успехов, когда им удалось изгнать хозяев, поставленных над ними ксаны, не удастся справиться с хорошо подготовленными имперскими войсками. В конце концов империя придет в себя и начнет сражаться по-настоящему. Господин Гару, Муру четко отсалютовал Куни, когда тот появился на учебном плацу за воротами города. Муру оказался вполне приличным мечником, а если привязывал к левому предплечью щит, то мог сражаться не хуже любого другого разбойника из шайки Куни. Когда Куни стал правителем Дзуди, Муру получил звание капрала и возглавил один из отрядов, охранявших главные ворота города. Куни махнул рукой, показывая, что Муру может встать по стойке вольно. Он все еще испытывал вину за то, что произошло с Муру, и ему было не по себе, когда капрал демонстрировал такое уважение. Как Фи, Муру кивком показал в сторону плаца. Он там, тренируется изо всех сил с командиром Сакри. Куни приходилось прикладывать огромные усилия и делать все, что в его силах, чтобы превратить бывших разбойников и мятежных жителей города в подобие настоящей армии. Он начал с того, что назначил Мюна Сакри командиром, в чью задачу входила военная и физическая подготовка солдат. Куни испытал настоящее потрясение, когда увидел ограду, возведенную вокруг участка поля диаметром 50 футов. Внутри землю полили водой, превратив в яму с жидкой грязью. 5 громадных свиней с визгом носились по кругу, в то время как 10 человек, таких же грязных, пытались их догнать, с трудом вытаскивая ноги из липкой жижи. «Что тут происходит?» – спросил Куни. «Поскольку я мясник», – заявил Сакри, с гордостью выпятив грудь, «мои методы тренировки солдат могут показаться несколько нетрадиционными. Ты называешь это тренировкой? Умение сражаться со свиньями в грязи развивает быстроту, ловкость и выносливость, господин Гару». Сакри, кустистая борода которого обрамляла рот, точно колючки, ежика, окинул взглядом своих потных, вымазавшихся в грязи подопечных и громко визжащих животных. «Мой метод подготовит их к хитроумным трюкам имперских свиней». Куни кивнул и быстро зашагал прочь, чтобы не расхохотаться прямо у всех на глазах, однако не мог не признать, что безумие Мюна имело определенную логику. Бывший конюх танка Рукана отвечал за кавалерию, хоть и весьма малочисленную, всего 50 лошадей на 200 человек. «Нужны еще лошади», затянул он свою песню, к которой Куни уже привык. «А уж сколько мне всего нужно, людей, денег, оружия и продовольствия, но ты слышал, чтобы я жаловался, тебе придется обойтись тем, что есть, Тан». «Нужны еще лошади», упрямо повторил Тан. «Я скоро буду обходить тебя стороной, если не сменишь тему. Чтобы обучить своих солдат более стандартной тактике, искусству осады и пехотному строю, Куни обратился за помощью к лейтенанту Досе, который занимал высокий пост в гарнизоне, расквартированном империей в Дзуди. Доса сдался, когда его люди перешли на сторону поднявших мятеж жителей города, и Куни казалось, что он предан их делу. Впрочем, Куни не до конца ему доверял, но понимал, что у него нет выбора. В конце концов, в его окружении ни у кого не было военной подготовки. Куни регулярно отправлял отряды своих людей патрулировать окрестности, чтобы очистить их от разбойников и бандитов. Угрозами и обещаниями он убедил многих присоединиться к своей армии, хотя Каваирину пришлось некоторое время уговаривать его в качестве назидания другим повесить нескольких главарей шайк, пользовавшихся особенно дурной славой. И хоть в определенный момент жизни Куни тоже занимался разбоем, сейчас стал заклятым его гонителем. И снова дело было в простой выгоде. Купцы продавали товар и получали прибыль, что увеличивало налоги, которые, в свою очередь, обеспечивали герцога всем необходимым. Вмешательство разбойников в этот отлаженный процесс совершенно не приветствовалось. К третьему месяцу нового года купцы снова начали приезжать в Бзуди, и городские рынки ожили. Крестьяне из окружавших город деревень весной занялись своими огородами. Теперь на прилавках можно было даже увидеть рыбу с побережья. Для человека, который не мог сладить с парой заключенных, ты отлично справляешься с управлением городом, сказала Джа. И это только начало, хвастливо заявил Куни. И все же его не оставляло беспокойство, что все складывается слишком уж хорошо, и не было сомнений, что это временное затишье, перед тем как империя сделает свой ход, причем очень скоро. Глава 15. Король Римы. Маленькая деревушка, Руи и Натион, большой остров. Третий месяц четвертого года правления праведной силы. Таннанамин, сейчас уже старик, всю свою жизнь отдал армии. Откликнувшись на призыв служить Отечеству, чтобы овеять славой Киджи, он начал простым копейщиком под командованием генерала Калутаньети, отца генерала Гата. Благодаря храбрости и непоколебимой преданности он быстро продвигался по службе и к концу карьеры, когда ушел в отставку генералом империи Ксана, провел на полях сражений более 50 лет, а затем отправился на северное побережье острова Руи, в свою родную деревню, где купил большое поместье рядом с морем, засадил оливковыми деревьями и завел собаку по имени Тацзы, которая хромала и засыпала рядом с Намином, когда тот дремал по ночам на веранде, в двух шагах от усеянного звездными бликами моря. Дни Намин проводил в крошечной рыбачьей лодочке на резвых волнах залива Гаинг. Иногда, когда море было спокойным, он оставался в ней по нескольку дней, отдаваясь на волю течений, спал в тени паруса днем, чтобы спрятаться от жары, а ночью, когда становилось прохладнее, чтобы согреться, пил рисовое вино. Под настроение он останавливался, бросал якорь и доставал удочку. Намину нравилось ловить марлинов и рыбу луну, и он считал, что нет ничего лучше свежей сырой рыбы. Иногда во время одиноких морских прогулок он видел диранов, которые на восходе выпрыгивали из океана, и их чешуя мерцала, точно радуга в первых лучах солнца, а длинные шелковистые хвосты рисовали параллельные купола перед его лодкой. В такие моменты он всегда вставал, прикладывал руку к сердцу и кланялся. И хотя всю жизнь Намин спал, положив рядом меч, и так и не женился, он с глубоким уважением относился к силе женского начала, которое символизировал Диран. Самой главной любовью Намина была Ксана. Он сражался за нее и проливал кровь, пока она не возвысилась над остальными королевствами Тира, но сейчас Намин был уверен, что для него сражения остались в прошлом. «Посмотрите на меня, я стал неуклюжим и нерасторопным. Правая рука дрожит, когда я пытаюсь поднять меч, да и вообще стою одной ногой в могиле. Что вы от меня хотите?» Регент убрал из армии множество генералов, которых подозревает в отсутствии лояльности. Киндамарана помолчал, подбирая правильные слова. «Я не могу комментировать его действия и высказывать мнение по данному вопросу, но в результате у меня осталось всего несколько старших офицеров, обладающих опытом и необходимыми умениями. Мне отчаянно нужен человек, который поможет остановить наступление мятежников. Придется вам обратиться за помощью к тем, кто помоложе». Намин наклонился, чтобы погладить Тацзы. «Я свой долг выполнил». Марана окинул взглядом старика и его собаку, сделал глоток чая, мысленно прикидывая, что еще сказать. «Повстанцы жалуются, что Ксана стала праздной и вялой», проговорил Марана задумчиво и тихо, как будто обращался к самому себе, что мы привыкли к спокойной жизни в роскоши и разучились сражаться. Намин ни единым жестом не показал, что слушает, но кое-кто считает, что Ксана нисколько не изменилась. Такие утверждают, что унификация стала возможна только потому, что шесть королевств были слабыми и разобщенными, а вовсе не из-за храбрости и силы Ксаны. Они потешаются над историями об отваге генерала Таньети и генерала Юмы, утверждают, что все это пропаганда. Намин швырнул свою чашку в стену. Тупые идиоты. Они недостойны даже целовать ноги Гата Таньети, а не то что произносить его имя. В мизинце генерала Таньети больше смелости и чести, чем в сотне хунакримов. Тацзы поднял уши и повернулся посмотреть, что так рассердило его хозяина, а Марана продолжал пить чай маленькими глотками, изо всех сил стараясь не выдать своих чувств и сохранить спокойное выражение лица. Если хочешь заставить человека действовать, нужно найти его слабое место и как следует на него надавить, чтобы он захотел только одного – сделать то, что тебе от него нужно. Так же точно, как с теми, кто уклонялся от уплаты налогов. Надо найти то единственное, что им дорого больше всего на свете, и использовать в своих целях, чтобы они добровольно открыли кошельки и отдали все, что есть. «Значит, мятежникам сопутствует успех?» – спросил Намин. «Надежные новости добыть непросто. А да, внешне они не производят особого впечатления, но наши солдаты, целые гарнизоны, спасаются бегством, стоит им завидеть на горизонте пыль, которую поднимают шагающие повстанцы. Народ шести королевств мечтает о реках крови Ксаны, чтобы утолить свою жажду мести. Императоры Мапидра и Ириши управляли страной, скажем, не слишком мягко». Намин вздохнул и выпрямил ноги из позы Геупа и, держась за стол, с трудом встал. Тацзы подошел ближе и прислонился к его ногам. Хозяин наклонился, чтобы его почесать, но у него заболела спина, и ему пришлось выпрямиться. Намин потянулся, пытаясь прогнать боль, и провел рукой по серебристым волосам. Он даже подумать не мог о том, чтобы снова сесть на лошадь или взмахнуть мечом даже с десятой долей своей прежней силы. Но он был настоящим патриотом, искренне любил Ксану и понимал, что его сражения еще не закончились. Пока Марана оставался на острове, собирая армию из добровольцев, молодых людей, жаждавших приключений и готовых умереть за то, чтобы Ксана сохранила свою добычу, Намин сел в лодку и отправился на большой остров, чтобы взять на себя командование обороной Пана и выяснить, какие слабости мятежников можно использовать. На северо-западном побережье Большого острова, вокруг мелкого и холодного залива Затин, располагалась территория бывшего хана, по-прежнему находившегося под жестким правлением империи. На дне залива в огромном количестве водились устрицы, крабы и омары, и сезонно появлялись тюлени, заплывавшие сюда попировать. От побережья земля постепенно поднималась, и появлялись густые леса, кольцевая чащоба, древние девственные территории, по форме отдаленно напоминавшие алмаз, являлись сердцем возродившегося королевства Тира, которое называлось Рима. Окруженное со всех сторон сушей, малонаселенное до унификации, оно было самым слабым из семи королевств. И то, что Фитовеа, бог войны, оружия, кузнечного дела и охоты, поселился в лесу Римы, выглядело довольно странно. Несмотря на то, что из местных дубов делали мачты и корпуса для кораблей и флотов других королевств, сама Рима не была морским государством, а ее армии прославились тем, что мастерски умели рыть и минировать глубокие туннели под лагерями своих врагов, а потом взрывать. Этому искусству они научились, когда разрабатывали богатые месторождения в горах Даму и Шинаны. Старая народная песня, пришедшая из Ксаны до завоевания, звучала примерно так: «Сила не выносит пустоты, нужда должна быть удовлетворена. Кокру и Фасы берут свою силу у жесткой тверди. Рудокопы Римы глубоко под землей обеими руками разжигают огонь. С помощью кораблей Ямухан и Ган покоряют водную стихию. Но тот, кто правит воздухом, царством пустоты, обладает преимуществом и владеет миром». Считалось, что эта песня объясняет, почему, создав воздушные корабли, Ксана одержала победу над другими королевствами Тира, хотя в действительности описание Рима в ней слегка преувеличено. Огненные рудокопы Рима действительно когда-то наводили на всех страх, но с тех пор прошло много времени, и остались лишь последние угольки умирающей славы. Было время, задолго до завоевания, когда герои Римы, владевшие оружием, выкованным лучшими кузнецами Дара, правили большим островом. Три братских государства, Хан, Рима и Фаса, заключили союз, в котором изящные, совершенные корабли Хана, непревзойденное оружие Рима и славная пехота Фасы создали непобедимую армию. Из всех трех большей популярностью пользовались знаменитые воины Римы, но это во времена, когда армии были маленькими, сталь, дорогой и редкой, а исход сражений решали поединки двух героев, встречавшихся на поле боя лицом к лицу. В таких условиях небольшое население Рима не считалось недостатком. Благодаря богатым месторождениям короли Рима могли себе позволить подготовить несколько элитных воинов-мечников и контролировать другие королевства Тира. Таким образом, становилось понятно, почему Фитовэ выбрал именно Риму. Но как только королевство Тира начали собирать большие армии, мастерство отдельных воинов перестало иметь особое значение. Сотня солдат, вооруженных острыми копьями, могла легко справиться с одетым в толстую броню воином, сражающимся тысячекратно закаленным мечом из стали. Военное мастерство героя вроде Дадзу Цзинду по большей части было своего рода символом, и сам Дадзу понимал, что победа или поражение в войне зависит от стратегии, логистики и численности войска. Таким образом, упадок Римы стал неизбежен. Она попала под влияние Фасы, более густонаселенного королевства, расположенного к северо-востоку, и ее славное прошлое превратилось в далекое воспоминание. Короли Римы стали искать утешения в ритуалах и церемониях, стараясь сохранить мечту, которая давно умерла. Вот такую Риму покорила Ксана, и такой Рима воскресла. «В Риме никого нет», — сообщили генералу Номину шпионы, отправленные на разведку. «Армия Фасы изгнала наши гарнизоны и восстановила Риму несколько месяцев назад, но Фасе пришлось отвести оттуда свои войска, чтобы помочь в столкновении с Ганом. Солдаты Рима не прошли никакой подготовки, а командиры полны страха. Их можно легко купить с помощью золота, женщины и обещания прощения императора». Номин кивнул. Под покровом ночи 3000 имперских солдат Испана быстро перебрались через реку Миру, стараясь оставаться незамеченными, обошли горы Даму и скрылись в темных лесах Римы. С помощью короля Фасы Шилу и король Джидзу, внук последнего короля Римы, правившего перед унификацией, вернул себе трон в древней столице Натион. Молодого Джидзу потрясли перемены в его жизни. Будучи 16-летним мальчишкой, он зарабатывал себе на пропитание сбором устриц на берегах залива Затины. Больше всего на свете хотел завоевать сердце Палу, самой красивой девушки в деревне. А потом в его хижину неожиданно вошли солдаты из Фасы, опустились перед ним на колени и сообщили, что он теперь король Римы. Его облачили в одеяние из шелка с вплетенными в ткань золотыми и серебряными нитями, вручили кость старого Крубина, инкрустированную кораллами и жемчугом в ювелирной мастерской Туманной, пропитанной морской солью Баме, и увезли с берега моря и от темных живых глаз Палу, которые столько говорили, не произнося ни слова.